Гарви Рэндалл увидел едущий навстречу белый кадиллак. Какое-то мгновение Гарви не реагировал, а затем нажал на тормоза так резко, что Джоанну швырнуло вперед. Лишь ремни безопасности удержали. «С ума сошли!» – закричала Джоанна. Но Гарви уже открыл дверь и выскочил на мостовую. Он яростно замахал руками. «Господи, она должна увидеть его!» «Мария!» – закричал Гарви. Кадиллак замедлил ход. Гарви подбежал к нему. Невероятно, но Мария Вэнс была абсолютно спокойна. На ней было неброское длинное белое платье из льна, расшитое золотой нитью. Золотые серьги и маленький бриллиантовый кулон на этом фоне смотрелись великолепно. Ее темные волосы были влажными, прическа в некотором беспорядке. Довольно коротко подрезанные волосы, не слишком завитые. Даже сейчас Мария выглядела так, будто весь день пробыла в кантри-клубе. И сейчас ехала домой лишь для того, чтобы переодеться в вечернее платье. Гарви в изумлении уставился на нее. Она ответила ему холодным взглядом. Гарри почувствовал, как в душе его вскипело раздражение. Ему захотелось наорать на нее, сбить с нее это спокойствие. Разве она не понимает? «Когда ехали?» – спросил он. Она начала отвечать, и ему стало стыдно. Мария Вэнс говорила спокойно, слишком спокойно. Голос ее на полутонах, почти незаметно, звучал неестественно. «Я поехал через перевал. Кстати, там было много машин, некоторые даже с водителями. Я ехала...» «А зачем вам нужно знать, как я доехала, Гарви?» Он рассмеялся. «Как смешон он сам. Как смешон весь этот мир». Смех Гарви напугал Марию. Она увидела в глазах его страх. Подъехал Марк на мотоцикле. Поглядел на кадиллак, потом на Марию. Он был очень серьезен. «Ваша соседка?» – спросил он. «Да. Мария, вы должны поехать с нами. В вашем доме вы оставаться не можете». «Я не собираюсь оставаться дома», – сказала Мария. «Я собираюсь отправиться на поиски моего сына и Горди», — добавила она после небольшой паузы. Она опустила взгляд на свои золотого цвета туфельки. «Мне нужно взять кое-что из одежды, а потом...» «Гарви, а где...» Не успев закончить, она увидела боль в его глазах. Боль, сменившуюся оцепенением. «Лоретта?» – неверяще спросила она. Гарви ничего не ответил. Марк, стоя за его спиной, медленно покачал головой. Его глаза встретились с глазами Марии. Она кивнула. Гарви Рэндалл отвернулся. Он стоял под дождем. Молча, глядя в никуда. «Оставьте свой кадиллак и пересаживайтесь в вездеход», — сказал Марк. «Нет», — Мария попыталась улыбнуться. «Пожалуйста, не можете ли вы подождать, пока я возьму другую одежду? Гарви, ему сейчас трудно что-либо решать», — сказал Марк. «Посмотрите, там должно быть платье. Еды немного, но достаточно». «У меня дома очень хорошая уличная одежда», — твердо сказала Мария. Она знала, как разговаривать с теми, кто работает на других, неважно, на Горде или на Гарви. А также обувь. На меня очень трудно подобрать обувь. Согласитесь, что 10 минут особой разницы не составит. Это займет больше, чем 10 минут. А времени у нас нет, сказал Марк. Наверняка займет больше, если мы так и будем стоять здесь, обсуждая этот вопрос. Мария тронула машину с места. Медленно поехала. Пожалуйста, подождите меня. И уехала в южном направлении. Господи, сказал Марк. Гарви. И не закончил своего вопроса. Сейчас Гарви Рэндалл не в силах принимать решение. «Садитесь в эту чертову машину, Гарви!» – приказал Марк. Марк сказал это так безапелляционно, что Гарви двинулся к вездеходу. Он хотел сесть на водительское сиденье. «Джоанна!» – зарычал Марк. «Пересаживайся на мотоцикл. Машину поведу я». «Куда?» «Назад. К дому Гарви. Так, наверное. Черт, сам не знаю. Что нам следует делать? Может быть, нам просто следовало бы ехать дальше?» «Мы не можем оставить ее», – твердо сказала Джоанна. Вылезла из машины и села на мотоцикл. Марк пожал плечами и влез в вездеход. Он ухитрился развернуться и поехать обратно, беспрерывно ругаясь. Когда они въехали в тупик, Мария Вэнс уже сидела на веранде своего дома. На ней были брюки из дорогой искусственной материи. Брюки были разрисованы неровными четырехугольниками. На вид они казались очень прочными. Еще на Марии была блуза из хлопчатобумажной материи, а поверх нее шерстяная рубашка. И невысокие туристические сапоги на шнуровке. Под ними шерстяные носки. Рядом с ней лежал сделанный из одеяла узел. Подъехав к газону, Джоанна остановила мотоцикл. Марк вылез из машины и встал рядом с ней. Он посмотрел на машину, потом на Джоанну. «Черт возьми, никогда не видел, чтобы так быстро переодевались. Может быть, от нее будет польза?» «Смотря для чего польза», – холодно сказала Мария. «Кто вы оба? И что произошло с Гарви?» Спрашивая, она продолжала зашнуровывать сапоги. «Его жену убили. Та же банда, что вломилась в ваш дом», – сказал Марк. «Послушайте, куда вы собираетесь ехать в вашем кадиллаке?» «Энди Рэндалл, он с вашим мужем?» «Да, разумеется», — сказала Мария. «Энди Вирт там, с Горди». Она завязала шнурок и встала. «Бедная Лоретта, она...» «О, будь оно все проклято! Так вы скажете мне, как вас зовут?» «Марк». «А этот же Анна. Я работал на Гарви». «Понятно», — сказала Мария. Ей приходилось слышать о Марке. «Рада. Вы будете вместе с Гарви?» «Конечно». «Тогда поехали. Пожалуйста, положите этот узел в машину. Я сейчас». «Не сгибаем мать ее так, как железный гвоздь», — подумал Марк. «Более хладнокровной женщины мне еще не встречалось». Он взял узел. В одеяло, завернутой одежды и еще что-то. Мария вышла, держа пластиковую туристическую сумку, из тех, что выдаются авиапассажирам. Места в заднем отсеке вездехода оставалось мало, но Мария заботливо уложила туда свою сумку, не забыв разгладить складки. «Что там?» – спросил Марк. «Нужные мне вещи. Я готова». «Сможете ли вы повезти машину Гарви?» «По дорогам», – сказала Мария. «Никогда не пробовала водить машину по бездорожью. Впрочем, могу попытаться». «Хорошо. Машину поведете вы. Она слишком велика для Джоанны». «Я бы справилась». «Конечно, Джо, но лучше не надо», — сказал Марк. «Пусть миссис...» «Мария». «Пусть миссис Мария». Мария раскатисто рассмеялась. «Просто Мария. И машину поведу я. У вас есть географические карты?» «У меня хорошей карты нет. Я знаю, что ребята где-то в южной стороне национального парка Секвоя, но не знаю, как туда ехать». Одетая в брюки и шерстяную рубашку, в тонкую нейлоновую жакетку, принесенную ею из дома, она выглядела меньше ростом, чем сперва показалась Марку. И вид у нее был вроде не такой уверенный. Но у Марка не было времени на размышления, чем объяснить подобные перемены. «Справится», — подумал Марк. «Я поеду впереди на мотоцикле. Джоанна с ружьем в машине. Гарри пусть расположится на заднем сиденье. Может быть, если он чуть поспит, его мозги снова придут в норму». «Господи, никогда мне прежде не доводилось видеть, чтобы человек так расклеился. Словно он сам убил ее». Марк увидел, что глаза Марии чуть сузились. «Да черт с ними со всеми», — подумал он. И, отойдя к мотоциклу, ударом ноги включил двигатель. Они поехали обратно, вновь держа курс на север. Дорога была пуста. «Куда же теперь ехать?» – подумал Марк. Можно было спросить у Гарви, но правильно ли он ответит? И как убедиться, что ответ правильный? «Почему, черт побери, он так сломался из-за этого случая?» – не понимал Марк. Вовсе она не была ему женой в полном смысле этого слова. Никогда нигде не появлялась вместе с Гарви. Смазливенькая, но товарищем ему не была. Почему же он так сломался? Если бы Марку пришлось хоронить Джоанну, ему бы чрезвычайно не понравилось. Но он бы так не расклеился. Он бы не потерял способности действовать. А поднял бы стакан за следующий раз, когда доведется выпить. А ведь Гарви был всегда сильным парнем. Марк взглянул на часы. Поздновато. Ехать надо быстро. Через то, что осталось от Бирбанка и долины Сан-Фернандо. А как? Если шоссе не пришли в негодность, они забиты машинами. Плохо. Куда же ехать? Марку подумалось. Вот бы мозги Гарви вновь начали работать. Но не работают ведь. А значит, что путь? Придется выбирать Марку. Доехав до Малхолланда, он повернул налево. Сзади раздался автомобильный гудок. Мария остановила машину на перекрестке. «Не туда!» – крикнула она. «А я не сомневаюсь, что туда. Поехали!» «Нет!» «Черт с ней!» Марк вернулся к вездеходу. На переднем сиденье Мария и Джоанна. В позах их чувствовалось напряжение. В руках у Джоанны наготове ружье, дуло направлено вверх. Рука Марии небрежно закинута на спинку сиденья, возле ружья. Мария гораздо крупнее Джоанны. «Что там?» – спросил Марк. «Мальчики, мы собирались разыскать наших мальчиков», – сказала Мария. «А это к востоку отсюда, а не к западу». «Черт возьми, я знаю это!» – закричал Марк. «Но эта дорога лучше. Она идет по возвышенностям. Не съезжая с холмов Санта-Сюзанна, мы пересечем долину Утапанги». А потом по каньонам в горы. Таким образом мы сможем держаться вдали от шоссе и всех дорог, где могут быть еще люди. Мария нахмурилась, пытаясь представить карту окрестностей Лос-Анджелеса. Затем кивнула. Предложенный Марком путь приведет их к парку Секвоя. Она тронула машину с места. Марк ехал впереди. Мотоцикл грохотал. Марк ехал и бормотал себе под нос. Фрэнк Стоунер сказал, что лучше всего им бы было отправиться в Мохаве. А Стоунер знал все. Его слов было достаточно для Марка. Куда надо ехать, это ясно. А добравшись туда, можно будет подумать, что делать дальше. Ну, так и будет. Но Гарви хочет разыскать своего сына. И эта дама Вэнс тоже хочет. Странно, что она почти не упомянула о своем муже. Возможно, они между собой не ладят. Марк вспомнил, какой перед ним предстала Мария, когда он впервые увидел ее. Класс. Высокий класс. Возможно, дела начинают разворачиваться интересным образом. Они ехали под дождем, через окраину Лос-Анджелеса. Дождь не давал разглядеть, насколько велики разрушения. Машин на дорогах не было. Там, где дорога спускалась с гребня холма, вездеход ехал напрямую, через громадные, неизвестно откуда возникшие кучи грязи. Все дальше, мили за мили. Марк был доволен. Рэндалл проваливался в дрему и просыпался. Снова засыпал и снова просыпался. Сиденье под ним тряслось, дергалось, гнилось. В ушах раскаты грома и шум дождя. Страшная сцена, всплывая в памяти, не давала заснуть окончательно. При вспышках молний Гарви опять и опять видел это как наяву. Комната, нетронутая грабителями серебро и хрусталь. На ковре мертвое тело его жены и собаки. Иногда Гарви слышал чьи-то голоса, но ему казалось, что эти голоса возникают в его мозгу, что они лишь отзвук его мысли. Они очень любили друг друга. Она не мыслила себе жизни без него. Голоса ослабевали и пропадали, и вновь возникали. Потом Гарви осознал, что машина остановилась. Звучали, перебивая друг друга, три голоса. Но, может быть, эти голоса тоже порождение его мозга? Жена мертва. Не было, да. Да, она сказала, что хочет просить его остаться дома. Потерять свой дом, свою работу и вообще все, что у него было. Не просто работу. Теперь он человек, не имеющий профессии. В ближайшие тысячи лет документальные фильмы сниматься не будут. Господи, Марк, и вы тоже за бортом. Знаю, но неожиданно. Только съежиться и умереть. Только съежиться и умереть, подумал Рэндалл. Он сильнее съежился на своем сиденье. Машина снова поехала. Трясло. Гарри всхлипывал.